Куция Экзя. Сеня и Петя только в самые напряженные моменты называли друг друга «Чахлый» и «Фюрер», а так они были «Пека» и «Сека». Сеня Горин был мстительным и жестоким ребенком, взял манеру отца. Его отец застал Сенину мать с каким-то фраером и на месте, как кошку, прикончил. Его определили в тюрьму, а Сеню в шиловский детский дом. Вначале он был смирным и пассивным ребенком. Но когда его прокатили на самокате, лесопед, так дети упрощенно называли велосипед, то есть сделали то, что они ночью подстроили Басе, Сеня сделался злым и беспощадным. Вернее сказать, проявил себя. Хотя, забившись куда-нибудь в укромный уголок, он тихо плакал. Он очень любил свою маму и тосковал по ней. Ростом он был гномистым, и поэтому водился с малышней. С помощью своей силы и напористости он подчинил себе младшую группу. Среди мальчишек была и девочка Агаша. Против сверстниц она была низенькая, с непокорным характером, любила уединяться и играть в куклы. Один случай помог ей сделаться плаксой. К майским праздникам приехали представители районного дома культуры отобрать в праздничный хор девочек. Всю среднюю группу девочек отобрали, а Агашу отвергли из-за маленького роста. Рост у нее прекратился на втором году пребывания среди сирот. Она ушла за колхозный амбар и полдня проплакала. В детдоме ее хватились, когда она не явилась на обед. Ее младший братишка Тимоня пустился на поиски своей старшей сестры. Попали они в детский дом неожиданно. У Тимони и Агаши был отец один, а матери разные. Агашина мать и отец были учителями младших классов. Получали они гроши, а подсобного хозяйства не имели. Мать Агаши почти все скармливала своей любимой дочери. Умерла она от истощения. Агашин отец спустя год сошелся с молоденькой, только что приехавшей учительницей. Через год родился Тимоня, Тимофей Тимофеевич. Когда Тимоне исполнилось 2,5 года, мать и отец пошли в лес по грибы. Там их задрал медведь. Мать умерла на месте, а отец жил больше суток, не приходя в сознание. Тогда их и определили в шиловский детдом. Старшие почему-то решили с малышней не валандаться. Только Петя Баскаков водил с Сеней дружбу. Адыгей, Гном и Копейка стали его противниками, но и те не хотели с ним связываться. На другую ночь Сеня толкнул спящего друга в бок. «Слышь, Пека, Баська спит, как пропастина. Давай устроим ей лесопед. Спички и бумага у меня есть». В ту ночь Василий ночевал в своей квартире, у Клавдии, а Ермолаевна спала в коробушке. Хулиганы легко проникли в девчоночью комнату, подкрались к Басиной кровати, оголили ступни ее ног, за большие пальцы подсунули по газетному куску, подожгли и мигом по своим кроватям притворились спящими. Бася вскочила, как сумасшедшая, закричала благим матом. Проснулись и девочки. Она не сомневалась, что велосипед — дело рук Чахлова. Девчонки окружили его кровать. В это время фюрер выскользнул в дверь и дал деру. Чахлый сонным притворялся слишком правдоподобно. «Девочки, кто хочет заступиться за Чахлова?» — сквозь зубы прохрипела Бася. Таких сначала не нашлось. Потом Агаша тихо заявила: «Я заступлюсь». Девочки, возбужденные, полны решимости, пустили малую на смех. «Ай да Моська!» Бася ее слова пропустила мимо ушей. «Тащите с улицы бельевую веревку». «Ты чего, подлиза, удумала? Задавить меня хочешь?» Сел на кровати Сеня. Кто-то включил свет. Мальчишки уже не спали. Кто лежал, а кто сидел на своей кровати. Но никто не пожелал заступиться за Чахлова. Видно, всем насолил этот доходяга. «А ну, поворачивайся вниз своей чахлой мордой!» «Кому говорено?» «Девчонки, держите его за руки, за ноги!» Веревкой, принесенной кем-то с улицы, Бася 5 раз ожгнула обидчика по голому заду. Чахлый взревел и залился слезами. Он дергался, как припадочный. «Девчонки, кому насолил этот изверг?» — сказала Бася. «Всыпьте ему по первое число!» Первой вызвалась Аленушка. Она по-мальчишески поплевала на ладошки, намотала веревку, сложенную в несколько раз, размахнулась и хлестнула Чахлова. «Вот тебе Экзя, а вот тебе Куцая!» Она хлестнула еще сильнее. После двух девочек, поцеловавших веревкой Чахлова в мягкое место, взялась за дело Дуся Стрельникова с короткой прической под Зою Космодемьянскую, оттого похожей на мальчишку. Выхватив веревку, она без примерки стала лупить Сеню. Девочки, что держали провинившегося, отпустили того. Но он лежал, также раскинув руки крестом. Первой опомнилась Бася. «Дуська, ты что, сдичала? Хватит, хватит, говорено тебе!» Она схватила Дусю за плечо и давай оттаскивать от кровати. Дуся рассвирепела, крепко сжав губы, только мотала головой, продолжая свое дело. Кто-то из мальчиков помог укротить Дусю. Чахлый и фюрер исчезли из стрижей. Недели две о них ни слуху и ни духу. На станции Борзя они подрались, их забрали в милицию. В каталажке приятели помирились. В сопровождении Стефана Набора вернулись в свой детдом. И теперь стали побаиваться девчонок, конфликтовали только с деревенскими мальчишками. Но как были пронырами, так пронырами и остались.